Она что-то говорила, и хотя слов Паддингтон разобрать не мог, вид этих слов ему совсем не понравился. Правда, много миссис Бёрд сказать не успела, потому что стекло запотело снова. А Паддингтон тоскливо уселся на пол и стал ждать, что же будет дальше. Ждать долго не пришлось. Почти сразу же в прихожей раздались шаги. «Господи, что тут происходит?» — воскликнула, врываясь в кухню, миссис Бёрд. «Я просто делаю ириски», — грустно объяснил Паддингтон. «Ириски!» — вскричала миссис Браун, распахивая окно. «Да тут дышать нечем!» «Ничего себе, ириски!» — проворчала миссис Бёрд, пытаясь вытянуть ложку из горячего месива. «Ими только полки к стенам приклеивать!» «Они, кажется, получились чуть-чуть густоваты», — согласился Паддингтон. «Я, наверное, случайно перепутал бабушек-хозяюшек. А всю посуду ты тоже случайно перепачкал», — поинтересовалась миссис Бёрд. «Надо же, а я только сегодня все тут надраила». Паддингтон привстал и огляделся. Пар рассеялся, и взору открылся разгром, всем разгромом разгром. На полу блестели лужицы меда, от стола к плите пролегла белая сахарная дорожка, под сушилкой перекатывались банки из-под сгущенного молока. «Прямо не знаешь, за что хвататься», — вздохнула миссис Браун, осторожно переступая через медовую лужу. «В жизни не видела такого беспорядка. Но если мы весь день будем стоять и любоваться, чище тут не станет», — рассудила миссис Бёрд, решительно смахивая в раковину все, что попадалось под руку. «А одному моему знакомому медведю я посоветовала бы встать на четыре лапы, взять мокрую тряпку и вытереть пол, пока мы все к нему не прилипли». Миссис Бёрд вдруг осеклась. Во время ее речи на мордочке у Паддингтона появилось очень странное выражение, которое ей совсем не понравилось. «Что с тобой?» — спросила она. «Не знаю, миссис Бёрд», — отозвался Паддингтон. Он сделал еще одну попытку встать и тут же скрючился на полу, держась обеими лапами за живот. «Мне немножко больно». «Надеюсь, ты не ел эту гадость?» — вскричала миссис Бёрд, указывая на миску. «Нет, только попробовал раза два», — ответил Паддингтон. «Батюшки!» — миссис Бёрд пришла в ужас. «Неудивительно, что у тебя болит живот. Там, небось, все слиплось». «Попробуй встать», — встревоженно попросила миссис Браун. «Кажется, никак», — пропыхтел Паддингтон, заваливаясь на спину. «Теперь еще больнее!» «Ах, бедняжка!» — воскликнула миссис Бёрд, которая напрочь забыла про все кухонные беспорядки. «Надо срочно звонить доктору МакЭндрю». Она помчалась в прихожую, но очень скоро вернулась. «Доктор уехал на вызов», — сообщила она. «Вернется не скоро, и связаться с ним не удалось». «Связать его не удалось!» — в полном отчаянии вскричал Паддингтон. «Так сказал его ассистент», — пояснила миссис Браун. «Не огорчайся. Может быть, дать Паддингтону большую дозу касторки?» — продолжала она, обернувшись к миссис Бёрд. «Боюсь, тут касторкой не отделаешься. Мрачно предрекла миссис Бёрд, глядя, как при упоминании о касторке Паддингтон вскочил, сделав вид, что ему уже гораздо лучше, но тут же с жалобным стоном сел обратно. «Я вызвала неотложку». «Неотложку!» — бледнее воскликнула миссис Браун. «О, Господи! Если с нашим Мишкой что-то случится, мы никогда этого себе не простим», — мудро рассудила миссис Бёрд. С этими словами она осторожно подняла Паддингтона с пола, отнесла в гостиную и положила на диван, где он остался лежать, задрав лапы к потолку. Уложив Паддингтона, миссис Бёрд побежала наверх и вернулась с маленьким чемоданчиком. «Тут его мыло, полотенце и зубная щетка», — пояснила она. «Еще банка самого лучшего мармелада. Так, на всякий случай». Последние слова миссис Бёрд произнесла довольно громко, чтобы подбодрить медвежонка. Но при слове «мармелад» с дивана донесся лишь жалобный стон. Миссис Браун и миссис Бёрд переглянулись. «Дела, должно быть, и впрямь очень плохи, если Паддингтону не хочется даже мармелада. Пойду позвоню Генри на работу». Миссис Браун побежала в прихожую. «Скажу, пусть немедленно едет домой». По счастью, ожидание длилось недолго, потому что едва она повесила трубку, с улицы донеслось завывание сирены, визг тормозов, а потом стук в дверь. «Вот так-так!» — изумился санитар, увидев на диване Паддингтона. «А это что такое? Нам сказали вызов к пациенту с острой болью. Никто не говорил, что пациент — медведь». «У медведей тоже бывает острая боль», — твердо заявила миссис Бёрд. «Так что давайте сюда носилки». «И, пожалуйста, побыстрее!» Санитар почесал в затылке. «Даже не знаю, что скажут в больнице», — проговорил он нерешительно. «У нас есть отделение для тяжелобольных, есть отделение для выздоравливающих, но отделения для медведей нет». «Нет, так будет», — оборвала его миссис Бёрд. «И если через 5 минут этот мишка там не окажется, вам придется объяснить мне, почему». Санитар нервно посмотрел на миссис Бёрд, а потом на Паддингтона, который издал еще один громкий стон. «Кажись, медведю и впрямь худо», — заметил он. «С поднятыми лапами он чувствует себя нормально», — пояснила миссис Браун. «Но стоит их опустить, у него схватывает живот». Взгляды миссис Бёрд и стоны Паддингтона, похоже, доконали санитара, и он перешел к делу. «Берт!» — крикнул он в открытую дверь. «Тащи носилки, да поживее! Тут, похоже, дело не шуточное. Пациент-медведь с острой болью». По дороге в больницу никто не проронил ни слова. Миссис Бёрд, миссис Браун и санитар сидели рядом с Паддингтоном. Его лапы задирались все выше и выше, и у ворот больницы торчали вверх почти под прямым углом. Даже санитару стало не по себе. «В жизни ничего подобного не видел», — буркнул он. Наконец машина остановилась. «Прикрой-ка я его одеялом», — предложил санитар, обращаясь к миссис Бёрд. «Никто и не увидит, что он медведь, а иначе мы не весь сколько тут проторчим, объясняя, что к чему и заполняя бумажки». Миссис Браун и миссис Бёрд устремились было следом за носилками, но санитар, похоже, не бросал слов на ветер. Через секунду Паддингтона уже везли по длинному белому коридору –